Глава 26. В тот вечер я взошел на кафедру в странном настроении. Церковь была полна народу. Вряд ли такое необычное стечение верующих можно было объяснить желанием послушать проповедь Хоуза. Хоуз — нудный догматик. А если они успели проведать, что я буду говорить вместо Хоуза, это тоже не могло их привлечь. Мои ученые проповеди не менее нудны. Боюсь, что приписать эту многолюдность религиозному рвению тоже нельзя. Я решил, что все пришли поглядеть, кто еще будет в церкви, и, возможно, немного посплетничать после службы. Среди прихожан оказался Хейдок, что было у него не в обычае, и Лоуренс Реддинг. К своему удивлению, я увидел рядом с Лоуренсом Хоуза. Лицо у него было бледное, напряженное. Была здесь и Анна Протеро. Она всегда посещает вечернюю службу по воскресеньям. Но на этот раз я не ожидал ее увидеть. Гораздо более меня удивило присутствие Летиции. Воскресных утренних служб она не пропускала, полковник Протеро вменял это в обязанность домашним, но на вечерней службе я видел Летицию впервые. Пришла и Глэдис Крэм. Она выглядела вызывающе юной и пышущей здоровьем рядом с высохшими старыми девами. И, как мне показалось, в темном углу, куда она проскользнула перед самым началом, сидела миссис Лестрендж. Стоит ли упоминать, что миссис Прайс Ридли, мисс Хартнелл, мисс Уэзерби и мисс Марпл присутствовали в полном составе? Вся деревня, как один человек, явилась в церковь. Не припомню такого собрания в нашем приходе. Толпа обладает странным свойством. В тот вечер атмосфера явно была насыщена магнетизмом. И первым это почувствовал я. Как правило, я готовлюсь к проповеди заблаговременно. Я готовлю свои проповеди с превеликой тщательностью и ответственностью. Но... увы, никто лучше меня не видит их недостатков. В тот вечер по воле обстоятельств пришлось проповедовать экстемпоре, и когда я взглянул на море поднятых ко мне лиц, мой мозг захлестнуло безумие. Во мне ничего не осталось от служителя Божьего. Я превратился в актера. Передо мной была публика, и я жаждал власти над чувствами публики. Более того, я чувствовал, что эта власть в моих руках.